Глава вторая. Кто, куда, зачем, о чем? Хозяин кабинета проводил взглядом направившегося к выходу помощника и, непроизвольно дернув щекой, уставился в окно, за которым привычно сиял золотом купол Ивана Великого. «Ну что?» – осведомился неслышно появившийся в кабинете посетитель, вынырнувший из-за тяжелой портьеры, скрывавшей узкую невысокую дверь в соседнее помещение. «Твое мнение?» «В их верности сомневаться не приходится», – медленно проговорил Михаил, оторвав взгляд от окна. «Да, они оба весьма недовольны происшедшим, но продолжать служить будут с тем же рвением, как и прежде». «Ты уверен в этом? Благодаря твоей игре они потеряли солидный и, самое главное, невосполнимый ресурс. Более того, кто-то даже лишился будущего зятя», – сказал посетитель, совершенно непринужденно усевшись на стул перед огромным рабочим столом цесаревича. Впрочем, хозяина кабинета такое наплевательское отношение к этикету даже не удивило. Его сейчас беспокоило другое. И гость, прекрасно это понимая, с мастерством, достойным лучшего применения, давил на болевые точки цесаревича. «Абсолютно», – процедил цесаревич сквозь зубы. «А то, что они сплавили своих детишек подальше от света и от тебя, как это расценивать?» – спросил визитер, делая вид, что не замечает полыхнувшего злостью взгляда Михаила. «Осторожность и забота о родне», – отрезал тот. «Я бы на их месте поступил так же. Если уж противник сумел нанести удар по моим эфирникам и даже выкрал молодого, но известного своей силы мастера, то его ученицам сам Бог велел спрятаться в самую темную нору и не высовываться оттуда, пока проблема не будет разрешена». «Что ж, пусть будет так», – неожиданно отступил визитер и, стерев с лица холодную полуулыбку, договорил куда тише и серьезнее, даже сменив форму обращения. «Возможно, вы не лишились их верности, и я верю, что они будут так же ревностно служить вам, как и раньше, но доверие этих людей вы потеряли. И, ваше высочество, молите Бога, чтобы ваша игра вскрылась после того, как они оставят свои посты. А лучше после их смерти. Иначе более верных и последовательных врагов у вас не будет». «А ты?» – вырвалось у цесаревича. «Я?» – недоуменно приподнял седую бровь его собеседник. «Да, ты!» – вздернув подбородок, настойчиво повторил Михаил. «У тебя разве нет повода стать моим врагом?» «Есть!» – невозмутимо кивнул тот, своим признанием изрядно выбив из колеи цесаревича. «Повод есть, возможности нет, как и выбора». «Монстр!» – тихо произнес Михаил и услышал в ответ тихий, продирающий внутренности холодом смешок. «Верно», – утвердительно кивнул гость. «Я бездушная тварь, отрекшаяся от своей крови ради моего сюзерена и его страны. Монстр, как и твой отец, сейчас железной рукой наводящий порядок в собственном доме и уже претендующий на звание палача в учебниках, как покойный Георгий Громов, своей одержимости готовивший из внука бомбу, как сотни бывших патриархов боярских родов, добровольно передавших главенство своим детям и уехавших в чужие земли, чтобы не ввергнуть страну в бессмысленную мясорубку всех против всех. Мы все монстры, да, наследники Великой войны. А ты пока глупый юнец, возомнивший себя гроссмейстером, но до сих пор не научившийся ценить имеющиеся ресурсы». «Чего ты хочешь?» – устало спросил цесаревич, с невольной дрожью взирая на собеседника. «Ничего». Тот мотнул головой, поднимаясь со стула, но, уже оказавшись у прикрытой портьерой двери, обернулся. «Наше время не бесконечно, ваше высочество, а польза, которую старые помешанные на крови волки могут принести государству, огромна. Подумайте об этом». Тихо хлопнула низкая дверь, и в кабинете воцарилась тишина. «Помешанные на крови волки», – почти прошептал цесаревич, буравя невидящим взглядом портьеру, за которой скрылся его гость. Но уже через миг в его глазах зажегся чуть сумасшедший огонек. «Старая тварь, как он сказал? Наследники войны? Нет, последняя когорта победителей. И я, черт возьми, заставлю их еще раз послужить короне». Наследник престола ткнул пальцем в экран вычислителя, послушно развернувшийся над столом. «Государь?» Михаил склонил голову перед появившимся изображением. «А, сын, слушаю тебя. Я хочу просить вас об аудиенции. безэмоциональным тоном выдал цесаревич. Отец смерил его удивленным взглядом, но уже через секунду, словно вспомнив о чем-то забавном, усмехнулся и кивнул. «Через час в малахитовой шкатулке», — бросил правитель, и экран вычислителя погас сам собой. Наследник еле заметно улыбнулся и, проведя ладонью по тяжелой столешнице, обитой старомодным зеленым сукном, повернулся к шкафу с документами. «У него есть 45 минут на подготовку». «Думаешь, получилось?» Государь перевел взгляд на того же визитера, что только что взбаламутил его сына, но тот пожал плечами. «С некоторых пор я не даю прогнозов в отношении столь молодых людей», — проговорил гость. «Ладно, подождем его самого», — вздохнул монарх и указал визитеру на небольшой, скрытый от глаз обычных посетителей, шкафчик в углу комнаты. Тот понятливо кивнул, и минуту спустя мужчины, расположившись в удобных креслах, наслаждались мягким ароматом шустовского коньяка. Как я и обещал, Рогову пришлось взять несколько уроков управления шлюпом. Точнее, я просто направил его на обучение к нашим пилотам. Конечно, вести воздушный бой за пару месяцев он не научится. Ну так и Борей вовсе не истребитель. Другое дело боевое маневрирование. Вот эту часть обучения после пары вылетов с капитаном шлюпа, подтвердившим достаточность моей квалификации, я взял на себя. Благо, азы этого дела, как выяснилось, я еще неплохо помню. Противозенитный маневр, змейка, пикирование и прочие радости от чего-то не показались Жорику такими уж интересными. Но учился он серьезно и плотно, как привык в университете. А вот Инге, на время наших учебных полетов прочно устроившейся в кресле борт-инженера, эта игра понравилась, как американские горки. Восторженных писков было море. Я же кайфовал и недоумевал. Там, в прежней жизни, я относился к полетам лишь как к необходимым, да и то нечасто, навыкам. И никогда не испытывал какой-то особой радости от управления самолетом или вертолетом. Здесь же стоило в руках оказаться штурвалу, и меня просто накрывало волной удовольствия. Радость так и перла. Я искренне наслаждался каждым маневром, а послушная машина, кажется, реагировала даже не на движение рук на рычагах, а всего лишь на оттенки мыслей. И только спустя несколько занятий до меня дошло. Причиной озарения стал сон воспоминания, в котором я, будучи 12-летним мальчишкой, летал на дельтаплане. Да только в моей прошлой жизни такого момента не было. Впервые в небо я поднялся в брюхе 76-го ИЛа, уже будучи курсантом. А дельтаплан, как и крыло, появились в моей жизни еще позже, и опять же никогда не вызывали особого удовольствия. Всего лишь способ достижения цели, выполнения задачи, не более. В общем, несложно было понять, что накрывавшие меня в полете чувства были не моими. Точнее, моими, но того. Кирилла. Вот кто любил небо беззаветно и преданно, как только может любить его прирожденный летчик. Напугало ли меня это осознание? Ничуть. Я скорее благодарен этому стойкому пареньку за подаренную радость и надеюсь, что где бы ни оказался, у него все в порядке, и он исполнил свою мечту о полетах. Очень надеюсь. А время бежало и заставляло меня рваться на части. Тренировки учениц, настропалившихся водить за нос и глушить противника в лучших традициях диверсантов и ориентирующихся в лесу не хуже, чем в родной спальне. Полеты с Жориком и занятия Руникой с Ингой. Сопровождение грузов на достроенную, наконец, базу и организация ее временной охраны. Установка оборудования и разворачивание мастерской. Дел было море, и везде нужно успеть и все проконтролировать. Кто бы знал, с каким удовольствием я свалил часть этого груза на своих учениц, когда они все же выбрались из леса, заслужив за последний месяц игры изрядное уважение и даже некоторую опаску со стороны дружинников Бестужева, составлявших им компанию в этой зорнице. Сентябрь наступил незаметно и неумолимо. Мы начали готовиться к переезду в приграничье, и тут выяснилась одна вещь, о которой все как-то дружно забыли. А единственный помнивший о ней человек не пожелал извещать о проблеме. Ну, признаюсь честно, оказавшись на месте Инги, да в ее возрасте, я бы, наверное, тоже постарался умолчать об этой радости. Школа. За всеми пертурбациями весны этого года мы напрочь позабыли о том, что девочку нужно устроить в школу. Ну уж я-то точно забыл. А Жорик? Рогов только переводил беспомощный взгляд с меня на свою сестру и молчал. Рассчитывал на атамана? Может быть. Но, извините, с какого перепугу? Может быть, я за своего ватажника и шнурки завязывать должен? Ладно, чего уж теперь. Успокоившись, я вздохнул и покосился на отползшего в уголок Георгия. Кажется, переборщил с давлением. Жорик, берешь документы сестры и отправляешься в Москву. Департамент образования тебя ждет. Но сначала заглянешь в полковой госпиталь к Нулину, он тебе выдаст справку для Инги. Уже вооружившись ею, отправишься к чиновникам от образования и напишешь заявление о продлении срока домашнего обучения. Ясно? Так точно. Вытянувшись во фрунт, гаркнул моментально просветлевший Рогов. При его комплекции весла и абсолютно ботаническом виде подобный жест выглядел просто комично. Настолько, что даже мелкая не сдержала смешка. Впрочем, Рогову было сейчас плевать на все. Проблема, так неожиданно влупившая ему по голове, оказалась решаемой, и эта мысль, кажется, отправила настроение замотанного летними событиями и делами ватажника высоко-высоко в небеса. Поморщившись, я притушил восприятие и, отвернувшись от облегченно вздыхающего Рогова, набрал на коммуникаторе номер старого знакомого. Нулин ворчал. Нулин ругался на лоботряса, в котором даже котенка доверить нельзя. Но все же дал добро на визит Жорика и отключился. «Кирилл, а ты не боишься, что он может тебя сдать? Пусть даже нечаянно?» — спросила Ольга, внимательно наблюдавшая за моими действиями. «Не боюсь», — мотнул я головой, всем видом давая понять, что не намерен распространяться на эту тему. Невеста поняла и не стала настаивать на объяснениях. Нет, возможно, позже она и попытается выяснить причины такой моей уверенности в докторе, но устраивать допрос под взглядами остальных учениц, Жорика и мелкой Ягозы не станет. А вдруг дело окажется серьезным, и я упрусь Рогом, не желая просвещать ее в этом вопросе? Нет, Ольга достаточно умна, чтобы не оконфузиться, давая понять окружающим, что есть вещи, о которых некий Кирилл Николаев отказывается рассказывать даже своей невесте. На чем я играю? Бессовестно. Как итог, уже к вечеру довольный Рогов, отправленный мною в Москву все тем же Бореем, отзвонился, чтобы поделиться радостью по поводу успешного выполнения задания. А уж как ликовала Инга, все это время нервничавшая от упомянутой мною перспективы загреметь в школу с полным пансионом, это что-то. Ну да, я такая мстительная скотина, не стал напоминать о своем обещании не оставлять девочку в одиночестве. А нечего было утаивать вопрос школьного образования. Сама себя наказала, хитрюга малолетняя. Наемники, найденные Роговым для охраны базы на время строительства, взяли расчет и, погрузившись в Борей, отправились домой за Уральский хребет. Рано? Возможно. Но теперь держать здесь чужих людей нельзя. Оборудование доставлено. В зале вовсю кипит его установка, на которой вся наша команда буквально упахивается так, что не всегда есть возможность добраться до жилых модулей. И кто-то то и дело кимарит среди ящиков с еще не распакованной аппаратурой. В деле охраны полагаемся на дежурных в визелях и временную систему раннего обнаружения, раскинутую Ольгой в первые два дня нашего здесь пребывания. Но любая работа рано или поздно заканчивается. Так что спустя неделю я проснулся в нашем с невестой модуле и, открыв глаза, недоуменно огляделся. Обстановка в кубрике какая-то незнакомая. Даже не так. Странная. Точно. Солнце бьет в глаза через узкие смотровые щели под потолком, чего я прежде не видел. Постепенно, до сонного, измотанного постоянным недосыпом, но на сей раз почему-то весьма резво соображающего разума дошло. Конечно, не видел. Всю эту авральную неделю просыпался задолго до рассвета и мчался на работы. То шататься по периметру в визеле, охраняя базу, то устанавливать плети фиксаторов, то в зал возиться с громоздкой техникой, показывать которую местным было бы идиотизмом чистой воды. А сегодня я впервые проснулся не от зумера будильника посреди ночи, а почти в полдень, выспавшийся и свежий как огурчик. Это же сколько я спал. Взгляд сам собой метнулся к браслету, послушно высветившему время, и я вздохнул. Ну да, почти полдень, ага. Половина третьего дня, если быть точным. А спать я лег сразу после ужина, то есть в 12 часу ночи. Итого около 16 часов сна. 2/3 суток. Нехило ухо придавил, но ведь имею право. Первичная система контроля проложена, установка оборудования завершена, и база, наконец, может считаться функционирующей. В первом приближении, конечно. Так не все же сразу. По крайней мере, мы уже готовы принимать заказы на ремонт тактических комплексов, а при необходимости и постройку их демилитаризированных версий. Ну а окончательную доводку базы можно осуществлять уже в процессе работы и по мере увеличения штата. Кстати, о штате. Надо бы выбраться из постели, привести себя в порядок и собрать команду для беседы. Заодно и позавтракаем. Или пообедаем. А, один черт, жрать будем. Осторожно покинув кровать, чтобы не побеспокоить спящую без задних ног Олю, я отправился в душ. А после, приведя себя в порядок и одевшись в боевой комбез, давно ставший привычным для всей нашей команды, за исключением разве что Роговых, двинулся на поиски еды. В кухонном блоке, расположенном в двух переходах от нашего с Ольгой модуля, я оказался первым. Нет, это не я такой жаворонок. Просто бодрствовавшие близняшки, взявшие на себя ночную вахту, уже успели совершить налет на кухню и вновь вскрылись в блоке охраны. А вот остальные обитатели Опецки, кажется, действительно продолжали очень медленно моргать в своих постелях. Проверив холодильник на предмет чего-нибудь съедобного, не требующего долгих стояний у плиты, я, с сожалением, вынужден был признать, что Лене придется отдохнуть. За прошедшую неделю, увлеченные делом и не желающие тратить время на готовку, мы, кажется, успели уничтожить все быстро разогреваемое или не требующее разогрева вовсе. Остались разве что армейские ирпы, купленные Роговым с моей подачи и завезенные на базу в качестве неприкосновенного запаса. Примечание: ИРП – индивидуальный рацион питания, полевой набор пищи быстрого приготовления, содержащий дневную норму калорий и необходимых взрослому человеку веществ и элементов. И это не есть хорошо. Нужно будет сгонять в город за восполнением запасов. А пока мне предстоит озаботиться приготовлением полноценного завтрака на всю команду. Эх, невелика плата за возможность оправданно устроить побудку этим суркам. Зловредный? Нет, правильный командир. И как всякий правильный командир, уверен, что если я не сплю, то и личный состав должен быть бодр, весел и занят. Желательно чем-нибудь общественно полезным. Но и работа ложкой тоже сойдет. По крайней мере, сегодня точно. Все же команда за эту неделю действительно выложилась на все 100, а значит, имеет полное право на отдых. Ну а приготовленный мною завтрак пусть считают частью награды за трудовой подвиг. Кстати, стоит добавить еще один пункт к предстоящей беседе. Поваров у нас здесь не будет еще долго, а кушать, как ни странно, хочется каждый день. Вот и введем уже опробованную в подвалах девяточки систему дежурств по кухне. Нужно будет только правильно состыковать ее с вахтами, но это уже другой вопрос. Закончив с приготовлением завтрака, я кинул взглядом кухню, покосился на коммуникатор и, махнув рукой на злодейские планы побудки учениц и Роговых, убрал большую часть приготовленного в теплый шкаф, после чего взялся за сервировку подноса. Хреново из меня командир выходит, если я готов променять издевательство над подчиненными на подачу завтрака невесте в постель. «Оладушки, с вареньем!» — сквозь сон пробормотала Оля, расплываясь в улыбке, и открыла глаза. «Малиновым!» — подтвердил я сонную догадку невесты, осторожно устраивая поднос на тумбочке рядом с кроватью. «А что делать?» Постельный столик, как оказалось, не входит в комплектацию обычного жилого модуля. Любуясь, как довольная словно кошка Ольга уплетает оладьи, запивая их чаем с лимоном, я все же нашел в себе силы отвлечься от этого умиротворяющего зрелища и присоединился к ней. Все же я тоже пока не завтракал, а есть-то хочется. «Учитель у меня натуральная сволочь, а вот жених самый лучший», заключила Ольга, наградив меня долгим поцелуем, и с толикой сожаления глянула на опустевший поднос. «В душ я тебя, так и быть, отнесу, а вот в столовую за добавкой пойдешь сама». «Эх! Такой момент испортил». Деланно печально вздохнула невеста, выбираясь из кровати. И взвизгнула, когда я, подхватив ее на руки, направился в сторону душевой. «А может и нет. Спинку потрешь?» «А как же добавка?» спросил я, когда за нами закрылась дверь санузла. «Обойдусь», — решительно мотнув гривой распущенных волос, заявила невеста и, соскользнув с моих рук, потянула в душ. Но почти тут же остановилась и, глянув на мой наряд, недовольно покачала головой. Короткий жест ладонью, и комбез, вынесший установку натяжного стенда, осыпался на пол непритязательной кучкой жестких ниток, а вместе с ним развеялось и белье. Я фыркнул. «Однако, если ты так же поступала с противниками в лесу, то я не удивлен их осторожностью во время ваших встреч. Бегать по болотистой местности в разгар лета голышом – не самое приятное занятие. Хотя комары, наверное, были счастливы», – проговорил я. «Издеваешься?» – притворно насупилась Ольга, стягивая с себя клочки одежды, что она по какому-то недоразумению называет бельем. «Горжусь», – честно ответил я. «Ведь это не какая-нибудь жутко секретная родовая техника соблазнителей из рода Бестужевых». «Ра!» Сверкнув глазами, Ольга выхватила из держателя душевую лейку и обдала меня потоком холоднющей воды. Точнее, попыталась. Струи ударились о выставленный щит и стекли на пол. А я шагнул вперед, заставив невесту попятиться. Крутануть вентиль, отобрать и вставить исторгающую теперь уже приятный теплый поток воды лейку обратно в держатель, прижать к себе форчащую девушку. Вот теперь можно и договорить, поскольку сама Ольга, кажется, так и не поняла, что именно она только что сотворила. «Так что там насчет техники?» – спросил я, когда невеста перестала пытаться выбраться из объятий и, угомонившись, прижалась ко мне всем телом. Впрочем, судя по тому, как скользят ее ладошки по моей спине, насчет угомониться я поторопился. «Кир!» – по спине полоснули острые ногти. «Шучу я, шучу», — погладив Олю по влажным волосам, произнес я. «Но если это не техника, то...» «То что?» На этот раз во взгляде невесты не было и намека на игру. Серьезный такой взгляд, вопрошающий. «Оленька, ты, наверное, еще не проснулась», — посочувствовал я отказывающейся трезво размышлять девушке. «Правда, чем сильнее она ко мне прижимается, тем меньше я сам готов думать верхней головой, по крайней мере». И невеста, кажется, это тоже заметила. Вон какой блеск в глазах. «Может быть. Но ведь ты мне поможешь проснуться, а?» Мурлыкнула она мне в ухо. «Вот черт, доигрался. Теперь к этому вопросу мы не вернемся еще час как минимум». Так и вышло. Душ, постель, душ и повторить по желанию королевы. Если бы не Инга, прибежавшая поблагодарить за вкусные оладушки, думаю, нам и 3 часов не хватило бы. А так пришлось выбираться из модуля. Обещал же себе устроить совет в филях с командой, вот и пришлось наступать на горло собственным низменным позывом. Все ради общества, ага. С другой стороны, будет повод объявить об успехе Ольги во всеуслышание. Простимулирую учениц на свершение, так сказать. Объявив общий сбор в столовой, уже успевшим разбежаться по расположению обитателям базы, я устроил довольную и пышущую энергией невесту за столом, а сам, подхватив крутящуюся вокруг мелкую ягозу, повел ее на кухню, искать для нас с Ольгой очередной перекус. Путешествие из душа в спальню и обратно, оказывается, вызывает дикий аппетит. И ведь нашел. Значит, не зря я корпел у плиты добрый час. Не смогли мои ученички сожрать все приготовленное за раз. Это радует. К тому моменту, когда в столовой собрался весь личный состав, мы с Ольгой при небольшой помощи Инги, оккупировавшей банку меда, успели ополовинить оставшееся блюдо оладьев. «Котяра!» — фыркнула Елизавета, заметив мой чуть осоловевший, умиротворенный взгляд, брошенный на входящих в помещение учениц и Жорика. «Счастливый котяра, прошу заметить!» Я воздел указательный палец к потолку. «И у меня есть для этого замечательный повод!» После этого заявления зафыркали уже все присутствующие, явно сдерживая смех. А Ольга, отчего-то покраснев, вдруг ткнула меня локтем в бок. «Не понял. Чего я такого сказал-то?» «Тьфу!» «Меня окружают извращенцы», — вздохнул я, возведя очи горе. Но тут же сменил тон и обвел серьезным взглядом учениц, моментально почуявших эту перемену настроения. Рогов чуть запоздал, правда. «Итак, у меня 2 объявления для вас, друзья мои. Первое. Как вы заметили, мы закончили установку рабочего оборудования и готовы приступать к исполнению заказов, с чем вас и поздравляю. «Рад стараться, вашество!» От хорового ответа учениц я даже чуть поморщился, настолько звонким и громким он оказался. Инга же, ничтоже сумняшися, поковырялась пальчиком в ухе и вздохнула. «Нет, не извращенцы, идиоты! Кто ж так орет в закрытом помещении?» Выдала мелкая, после чего показала опешившим от ее наглости ученицам язык и, схватив ополовиненную банку с медом и остатки оладий, слиняла на кухню, по ходу дела ловко увернувшись от вразумляющего подзатыльника брата. И вторая новость. Проигнорировав выступление Инги, я повернулся к невесте. «Среди нас появился человек, достигший потолка в развитии своего дара. Поздравляю вас с старшим воем, Ольга Валентиновна!»